я могу понять очень довольны. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Зовут меня Игнатьева Елена Александровна. Главный специалист департамента взыскания, просроченной задолженности у Альфа-банка. Разговор записывается. Ларису Викторовну слышать смогу? Можете. С вами беседы. Со мной. Отлично. Выступаю по поводу вашей задолженности в 117 300 рублей. Требования банка о полном погашении до 13 сентября у вас. Каким образом тогда планируете оплату в банк производить? Каким образом? Путем перечисления по электронной почте сложных фразеологизмов. Начну прямо сегодня. Отлично. Ранее что мешало это сделать? Ранее вы не предлагали мне какие-то иные способы, кроме как денежные средства. Поэтому вы 168 дней находитесь на просрочке? Конечно. Вариантов не предлагали. А сейчас вот вы мне вариант вы мне предложили, я вот, собственно говоря, мы с вами нашли решение. Вы с какой целью обращались изначально в Альфа-банк? С целью получения денежных средств. И в дальнейшем не производить оплату, так получается? Не исключено, но это не точно. То есть вы их брали, чтобы незаконно удерживать? Не исключено, но это тоже не точно. Мошеннические действия с вашей стороны? Сексуального характера. Угу. Но мы про это не говорим. А я про это говорю. Мошеннические действия сексуального характера. Да, так все и было. Отлично. И что предпринимали далее? Так вот что далее предпринимали? Для чего? Чтобы с банком вопрос регулировать добровольно. А зачем мне вопрос, если у меня нет вопросов? Хорошо. Регистрация актуальна? Нет. Нет, не живете по данным? Нет, ты не зарегистрирована уж давным-давно. Все-то вы ничего не знаете, оказывается. У нас сотрудники регионального отдела взыскания в ближайшее время планируют подъехать для личных Куда? Бесед. Да? Возможно, сделать это в процессе. Куда подъехать-то они планируют? Там либо не проживаете. А, туда, где я не проживаю. Ну, хорошо, пусть подъезжают, я не возражаю. Пусть. Объясните. Ну, что я объясню, если я там не проживаю? В своем уме? Вот они проверят и уточнят. У меня? Когда я там не проживаю, да? Они у меня что-то уточнят. Понятненько. Это слов, понимаете? Очень много. А, ну а с ваших слов они со мной все-таки там поговорят, да? Нет. Ой, ну ладно. Если нечего заняться вашим шарамыгом, то пусть они приезжают, конечно же. Всегда мечтала живого коллектора увидеть и в морду ему плюнуть. Так что я только за. Отлично. Все, здорово. Газпром мечты сбываются. На что, для каких целей брали? Чего? Кредит брали на что? Деньги банк кредит ходит? Брала. Купила огромную коллекцию сексуальных игрушек. Сейчас сижу в ожидании выездных специалистов от Альфа-банка. Для того, чтобы применить по назначению. Угу. Вот я говорю, где-то я уже слышала такое. Где-то уже слышали? Где? В интернете, может быть, слушаете? В интернете? Я слушаю в интернете. Я очень много чего слушаю в интернете. Вчера Дудя слушала. Вы вчера слушали Дудя с Глуховским? Какое интервью было? Отлично. Лариса Викторовна, какие вы просвещенные, так, а вы где это слышали? У вас интернет есть? Конечно, есть. Телефон с выходом в интернет есть? Может быть, продадите? Я вам открою секрет, у меня еще и компьютер есть. Более того, у меня есть 3. Ничего себе. Представляете? Ну, не у меня, а как бы дома у меня. Вы продаете не в состоянии платить по кредиту. Что продаю я? Компьютера не продаете, раз не в состоянии по кредиту оплатить. Так а зачем? Мы с вами договорились, что путем направления вам по электронной почте сложных фразеологизмов я с вами рассчитаюсь. Долго рассчитываться таким образом придется? Ну, не знаю. Мне не сложно. Я таких фразеологизмов много знаю. Если что, в любом порту мне помогут. Ну, таким образом, скорее всего, документы ваши тогда отправим, да? Отправляйте, да. Уже давно пора. И раз уж вы несостоятельны, как взыскатели, надо тогда к профессионалам обратиться. Либо суд, либо коллекторы, кого-то уже позвать на помощь. А то, ну, как бы вы столько времени пытаетесь, ничего не получается. Наверное, обидно, да? Ну, это бывает. Это как бы судьба такая, поэтому, собственно говоря, я не удивлена. Угу. А у вас вы закончили? Работаете? А, да, нет, конечно. Конечно, работаю обязательно. Чем работаете? Я работаю патологоанатомом. Приходите ко мне на работу. Слушайте, ну высокооплачиваемая работа. Ну, естественно. Но нам, вы знаете, нам в последнее время натурой выдают. Так вот я говорю, а для банка для чего обращались? И для целью получения денежных средств. Мошеннические действия сексуального характера, помните? Да. Ну вот, все так и было. Как на духу. Где подписать? Аюшки? Фрогу. В интернет не забудьте выложить. Обязательно выложу. Конечно же. Обрезок, все, что у меня пойдет. Обязательно. Конечно. А работа будет продолжаться, и вы, Лариса, хорошо. Звоните. Звоните почаще. Делайте мне контент. Пока. Пока. Чао, Персик. Чао, Персик, дозревай. Да. Алло. Да-да. Алло. Да-да. Меня зовут Беднова Любовь Андреевна, я специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Вера Леймаровна, это вы? Это мы. А вы зачем мне 4 раза алло звонили и в трубку молчали? Взаимодействие с вами на данный момент проходит по 205 федеральному закону. Последнее вы мне звоните, молчите было в трубку, зачем? Вы маньячка? Сегодня вам звонки не поступали. Не врите, вот только что с этого номера 3 раза звонили и в трубку молчали. Вы адекватная? Состояние на сегодняшний день. Вы в каком состоянии на сегодняшний день? Я говорю, зачем молчали мне в трубку? Зачем трубку молчали мне? Зачем в трубку молчали, мне звонили? Состояние на сегодняшний день. Вы в каком состоянии на сегодняшний день? Алло, алло, алло. Вы в каком состоянии на сегодняшний день? И ожидайте следующих звонка. Алло, там есть кто или насрано? Вы все на что вы способны? Ну подождите, я только приготовилась к конструктивному диалогу, а вы куда вы? Подождите, я с вами не закончу. Да. Алло. Да. Добрый день, Альфа-банк. Старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности нету Тартамонова Юлия Ильинична. Александра Вячеславовна, это вы, верно? Да. Сегодня 15 дней должности по кредитной карте в Альфа-банке. Составляет сумма долга 14 100 рублей. Ранее вижу, коллеги с вами неоднократно связывались, вопрос не решился по оплате долга. По какой причине не оплачивается? А вы этого не видите? Нет, я ничего не вижу. Я не вижу, что поступают денежные средства в Альфа-банк. Ну, а причины вы не видите? Коллеги же спрашивали у меня. Но вы не отвечали причины? Как это не отвечала? Я всем говорю, что жадная, я поэтому денег никому не даю. Так это не является причиной для неоплаты. А, да? А кто определяет, что является причиной, а что не является причиной? Альфа-банка предоставили денежные средства для оплаты долга, вы не выплачиваете. А кто определяет, что является причиной, а что не является? Возможно, какие-то задержки по зарплате, какие-то другие проблемы. А кто определяет, что является причиной, а что нет? Банк. Банк? А кто банку дал такие полномочия? Альфа-банк же вам предоставили денежные средства, вы нарушаете условия договора. Уже 15 дней вы не оплачиваете. Рассказывайте, как будто банк, благотворительная организация, предоставил денежные средства. Банк хотел на мне заработать. И заработал. Да? У вас смс-ки громко приходят. Надо, когда вы на работе, отключать звук на телефоне. А то это некрасиво. Смотрите, Вячеславна, по задолженности давайте будем обсуждать данный вопрос. А мы разве какие-то другие вопросы обсуждали? Какого числа будет поступление средств? 31 февраля. Но банк не готов дать вам длительный срок. Ну, не готов, так не готов. Значит, до свидания, раз не готов. Требования банка необходимо сегодня до конца дня внести платеж. Только 31 февраля. Банк намерен выставить всю сумму вашего долга единовременно. В мусорном пакете за дверь, да? 811 фунтов 2 гражданского кодекса Российской Федерации. Общая сумма долга 163 118 рублей на сегодня составляет. Готовы эту сумму выплачивать? 31 февраля. Я поняла. Отказ от оплаты, установленный банком, срок зафиксирован. Вот зафиксировали происходит диалога отказа. До свидания. Пока.